Глава 51. Человек отбросил назад скальп гризли, который носил на голове как капюшон. Мэл увидел лицо, знакомое ему по найденным в кортексе фотографиям. Волосы у человека теперь стали еще более длинными и лохматыми, чем раньше, а щеки и подбородок закрывала неопрятная борода. Кроме того, сейчас он выглядел гораздо более худым. Но глубоко посаженные глаза никуда не делись. Никуда не делся и взгляд умного, слегка не от мира сего человека. Это, несомненно, был он, доктор Эссо Вен, собственной персоной. «Тут вы в более выигрышном положении», — сказал Вен. «Вы меня знаете, но я понятия не имею, кто вы». «Мы», — ответил Мэл, — «те самые люди, которые рисковали жизнью, разыскивая вас». «Вы искали меня?» Доктор Вен принял защитную стойку, словно готовился бежать. «Значит, вас прислал мистер Беннон. Значит, вы все-таки регуляторы. О, боже!» «Нет», — быстро вставил Мэл и примиряющим жестом протянул к нему руки. «Ну, то есть, да, мы искали вас, но мы не регуляторы. Под этими термокуртками ни одной звезды с буквы «Р». Мы друзья, честно, и хотим увести вас с Ататы». Глаза Вена полезли на лоб от удивления. «Что?» «Пожалуйста, поверьте мне. Мы проделали долгий путь и прошли через ад, чтобы попасть сюда. Мне сложно поверить, что мы все-таки добились успеха. Я надеялся на это и молился об этом. Просто... В общем, вот вы где, мама дорогая. Я так рад вас видеть, док, что готов вас расцеловать». «Увести меня с Ататы?» — просил Вен. «Вы серьезно?» Вен неуверенно улыбнулся, но ему вдруг пришла в голову одна мысль. Он искоса посмотрел на Мэла. «Откуда я знаю, что это не уловка? Может, вы просто хотите, чтобы я забыл об осторожности? Может, вы собираетесь схватить меня и оттащить обратно в ледяной ад? А если я скажу, что у меня в штанах передатчик, с помощью которого я могу вызвать мой корабль? Нет, погодите, у меня его нет». «Да, Мэл, ты разбил его на куски, помнишь?» — спросил Джейн. «Не лучшее твое решение». «Ладно, значит, вы просто должны мне поверить», — сказал Мэл Вену. «Где-то там наверху есть корабль. Прямо сейчас я не могу подать ему сигнал, но рано или поздно он прилетит нас искать. Это я гарантирую». «Я не преступник. Среди нас вообще таких нет. Ну, то есть есть один. Она», — он указал на Медуу Ларк. «Да и она тоже скорее жертва Альянса, как и вы». «Вы приземлились на Атате именно для того, чтобы освободить меня?» Вен говорил медленно, словно ему все еще было трудно переварить эту мысль. «Точно. И вы не заключенные из ледяного ада? А мы на них похожи?» «Отчасти», — Вен указал медвежьей лапой на Джейна. «Вот он точно». «Почему все так про меня говорят?» — спросил Джейн. «Сначала Медуу Ларк назвала меня убийцей, теперь вы. Может, из-за бородки?» «Точно дело не в лице. Мама всегда говорила, что лицо у меня милое». «Но почему?» — спросил Вен. «Вот загадка. Почему вы, группа совершенно незнакомых мне людей, прибыли за мной? Кто я для вас?» «Вы док», — сказал Мэл. «Единственный человек, который может спасти женщину, которую я... женщину, которую мне нужно спасти». «Ясно. Вы и ваши специфические искусственные иммуно... как бишь их там?» «Иммуномодулирующие микроорганизмы», — сказал Саймон. «Ее зовут Инара, и она умирает от рака», — сказал Мэл. «Но вы ее вылечите. А теперь я ненадолго умолкну, наслаждаясь этим моментом триумфа. Я ненадолго умолкну, повернусь к своим товарищам по команде и посмотрю на них. Вот так». Мэл злорадно ухмыльнулся Зои, Джейну и Саймону. «И еще я спляшу джигу. Вот так». Мэл несколько секунд пошаркал ногами, стоя на месте. «И еще я скажу им, я же говорил. Вот так». «Я же говорил!» Зои закатила глаза. «Сэр, вы сейчас максимально невыносимы». «Плевать, мы добрались до доктора Вена, и теперь Инара выздоровеет. У нас были минимальные шансы, но, несмотря ни на что, мы справились. На нашем счету огромная жирная победа». «Не хочу портить вам праздник», — начал Вен, но не успел он договорить, как Джейн, негромко застонав, упал на колени, а затем завалился на бок. «Джейн!» Зои присела рядом, похлопала его по щекам. «Джейн! Он вырубился», — сказала она, покачав головой. «Шок, потеря крови. — заметил Саймон. «Можно что-нибудь сделать?» Саймон опустился на колени рядом с Джейном и, зачерпнув снега, потер им рану. Он насыпал на нее еще снега, холод замедлит кровотечение. А затем снял с себя маску и крепко перевязал ей руку Джейна. «Это поможет на какое-то время», — сказал он, закончив работу. «Но нам нужно как следует его заштопать. Правда, у меня нет аптечки». «Возможно, у меня в пещере есть то, что вам пригодится», — сказал Вен. «Идемте, это недалеко». «У вас есть пещера?» — спросил Мел. «Я же медведь», — сказал Вен, указывая на шкуру. «Разумеется, у меня есть пещера».